Год 1997. Год начался с громкого заказного убийства у стен московского уголовного розыска. Василий Наумов, генеральный директор ТОО «Миранда», один из крупнейших авторитетов коптевской группировки, был расстрелян, находясь в своем БМВ прямо под окнами Петровки 38, буквально в 150 метрах. Впервые оперативники МУРа прибыли на место происшествия пешком. Вероятно, дерзость убийства заставила их с большей активностью взяться за раскрытие этого преступления. Каким-то образом и сыщики, и коптевские узнали, что это дело рук курганцев. После этого судьба курганцев была решена. Мощный взрыв на улице Твардовского, убийство около Петровки 38 Наумова переполнили чашу терпения правоохранительных органов. Курганская группировка вышла, если можно так сказать, из лимита своей деятельности. В срочном порядке, как я узнал позже, по указанию тогдашнего министра МВД Куликова, было принято решение о немедленной ликвидации этой ОПГ. В Главном управлении уголовного розыска ГУВД Москвы и при непосредственном участии прокуратуры Москвы был создан штаб по ликвидации курганской группировки. В этот штаб вошло большое количество оперативников и следователей. К этому штабу была прикомандирована также специальная группа по захвату — бойцы СОБРа и ОМОНа. Началась тщательная, кропотливая работа по выявлению и аресту представителей курганской группировки. Ликвидация курганской ОПГ. 30 января в аэропорту Шереметьево-2 РУБОП арестовывает Андрея Колегова, лидера курганской ОПГ, который прибыл в Москву из Израиля. Информация об аресте Колегова моментально пронеслась по криминальным кругам. Лидер ореховской группировки Сергей Буторин, Ося, близко сотрудничавший с курганскими и, в частности, с Салоником, понимает, что Колегова могут расколоть насчет местонахождения Салоника. Если Салоника арестуют, то он может назвать заказчиков по многим заказным убийствам криминальных авторитетов. Ося дает указание своим боевикам, живущим в Греции рядом с Салоником, убрать его. 2 февраля Салоника убивают ореховские, а записку с указанием, где лежит его тело, подбрасывают специально для сотрудников московского РУБОПа, которые в спешном порядке выехали на задержание Салоника. За короткий период, 1,5–2 месяца, было арестовано около 20 активных боевиков курганской группировки. Практически у всех были найдены либо оружие, либо наркотики. Причем впоследствии, когда я через своих знакомых стал интересоваться, как же все-таки правоохранительные органы сумели отследить одну из самых неуловимых группировок в Москве, то выяснилось, что сделано это было банальным способом. В Москву прибыла то ли жена, то ли любовница одного боевика. Она была вскоре задержана на вокзале сотрудниками правоохранительных органов, и во время личного обыска у нее была обнаружена записная книжка с номерами всех мобильных телефонов курганской бригады. Сыщики получили в свои руки важный козырь. С помощью спецслужбы было организовано прослушивание практически всех телефонных разговоров курганской бригады, а затем с помощью специальных установок локаторов были выявлены места их нахождения. Дальше все было делом техники. Брали практически каждые 2-3 дня, причем брали после наблюдения. Одних боевиков взяли, следя за их машиной. Они совершенно спокойно ехали на своей машине, и вдруг за ними пристроилась машина ГАИ. Последовал приказ остановиться. Ничего не подозревающие ребята поставили свою машину у обочины. Как только они вышли из машины и стали объясняться с гаишниками, неожиданно подъехала другая машина, из которой выскочили оперативники и бойцы СОБРа в камуфляжной форме. Боевики моментально были арестованы, положены на землю. В машине нашли оружие. Другие два бойца были взяты в кафе в районе Сокола, когда зашли поужинать. В кафе ворвались бойцы СОБРа, и боевики были скручены. За какое-то время практически все боевики группировки были арестованы. Но лидеры, Олег Нелюбин и Виталий Игнатов, в спешном порядке выехали за границу. Был объявлен их срочный розыск, а затем и розыск по линии Интерпола. Практически дни их пребывания на свободе были сочтены. И действительно, вскоре пришло сообщение, что в Голландии арестован один из курганцев, Олег Нелюбин, и через некоторое время он был депортирован в Россию. Все арестованные курганцы были помещены в спецблок следственного изолятора «Матросская тишина», в котором ранее сидел Салоник, и который после его побега был значительно переоборудован и преобразован. Первоначально все боевики были в полном отказе и ничего не признавали. Вероятно, боялись своего лидера Олега Нелюбина. Позже события стали разворачиваться неожиданно. Позднее Олега Нелюбина и Павла Зелянина, в ОПГ он был кем-то вроде начальника контрразведки, вдруг переводят в общие камеры СИЗО. А через короткое время Олега Нелюбина убивают в драке в камере, а Павел Зелянин в этот же день умирает от сердечной недостаточности. Все это было крайне странно. После гибели лидеров в период следствия, а оно шло около 2 лет, оперативникам удалось склонить к сотрудничеству 2 боевиков, которые дали признательные показания и расклад по всем участникам группировки. Вскоре по телевизору выступил Колесников, тогдашний заместитель министра внутренних дел, с информацией, что раскрыта и обезврежена курганская группировка. Из средств массовой информации я узнал, что над курганцами готовятся судебные процессы по статьям «бандитизм» и «заказные убийства». Меня самого несколько раз допрашивали по этому делу как на следствии, так и в суде. Позднее суд над курганцами проходил в обстановке строжайшей безопасности. Криминальная хроника. Анатолий Гусев, совладелец «Орликина», был убит 21 июля 1997 года, вечером у своего ночного клуба «Орликина», вернее, у кафе «Орликина». Подробности убийства следующие. Гусев приехал вечером на 500-м «Мерседесе» с 2 охранниками, один из которых был за рулем, другой рядом с ним. У охранников были пистолеты Макарова с разрешением, как у бывших работников ФСБ. Из кафе они вышли практически бок о бок, и когда до лимузина оставалось несколько метров, из окна, расположенного напротив дома, раздались выстрелы. Огонь велся из автомата Калашникова с глушителем. Телохранитель не мог защитить Гусева от профессионального снайпера. Расстреляв в течение нескольких секунд Гусева, киллер застрелил и его охранника, а потом начал вести огонь по машине. Кабина «Мерседеса» была изрешечена. Водитель пытался выехать из-под огня, но пули повредили двигатель. А когда машина остановилась, водитель был тяжело ранен. И самое главное, что очевидцами расстрела, а это был не поздний вечер, всего лишь 6-7 часов, оказались десятки людей, прохожие и посетители кафе «Синема», сидевшие за столиками на улице. Потом провели обыск на квартире Гусева на Остоженке. Оперативники искали фотографии, документы. Нашли очень много контрактов с коммерческими структурами, а также неподписанный протокол о намерениях. Это говорило о том, что у Гусева были широкие коммерческие планы. Но кроме этого, оперативники нашли фотографии с очень известными людьми — Слушковым, Рушайло, Коржаковым. Была изъята двустволка с дарственной надписью тогдашнего министра обороны России Павла Грачева. После убийства Гусева через несколько лет было организовано покушение на другого совладельца «Орликина» — Александра Черкасова, но его не убили. После этого «Орликина» закрыли и открыли вновь в 2003 году. В сентябре оперативники РУБОПа узнали, что в Москву возвращаются несколько активных участников группировки покойного Андрея Исаева по кличке Роспись или Расписной. После его убийства в июле этого года шайка воров в законе распалась. Большинство бандитов влились в другие московские группировки, а часть отправились работать на периферию. Криминальная хроника. 5 марта в Бутырском СИЗО умер самый молодой вор в законе Григорий Серебряный, лидер Долгопрудненской группировки. Смерть наступила от передозировки наркотиков. Серебряный был коронован в 25-летнем возрасте, но, тем не менее, он откровенно пренебрегал воровскими законами, был женат, имел двух дочерей, сам ходил на дело, не гнушаясь вымогательством и грабежами. В сентябре, при большом стечении народа, в подмосковном Звенигороде, был похоронен вор в законе Петр Козлов, Петруха. Законник погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на то, что у него была своя бригада, которая контролировала несколько коммерческих структур, сам Петр Козлов занимался легальным бизнесом, торговлей продуктами и стройматериалами. Можно с уверенностью сказать, что в том году воры в законе в большинстве случаев умирали своей смертью. Правда, иногда такая смерть наступала при загадочных обстоятельствах.